Глава 15. Секундный ступор у нас обоих закончился одновременно. Парень попытался тут же захлопнуть дверь, но я не дал ему это сделать, вставив между косяком и дверью свой сапог, а затем кинул брызги в лицо грабителя. Тот отшатнулся от неожиданности, и я смог распахнуть дверь и плечом втолкнул его внутрь, захлопнув дверь за собой. «Стой и не двигайся», – прошипел я, напитав свои пальцы магической энергией под завязку, отчего они засветились. Никакого заклинания я применять не собирался, но парня проняло. Тот сглотнул и судорожно кивнул. «Ты один? Отвечай тихо. Будешь кричать, легкой смертью не отделаешься». «Нет, в комнате еще Васька лежит и Прохор на кухне готовит». «Мелкий Сашка где?» который у меня чемодан спер. «На рынке должен быть, господин жандарм. Бес попутал. Не хотели мы вас так бить. Вы ворвались, как черт, глаза злые, смотрите бешено. Вот и перестарались чуток. А так просто успокоить хотели. Уж больно вы на бандита были похожи». «Ты кому другому сказки рассказывай. Чего хотел, а чего нет?» усмехнулся я. «А Лябьев где?» «Не знаю, он нам не докладывает». «Давно ушел?» «Еще поутру». «Ладно, двигай давай в комнату. Там о вашей судьбе скорбной поговорим». Парень послушно развернулся и пошел в комнату. «Если ты думаешь, что я один, то зря. Стоит только свистнуть. Так что дурные мысли выбрось, пока с вами по-людски поговорю». Я решил блефовать, чтобы подстраховаться. Раз уж этот парень так ловко кулаками орудует, да в банде состоит, то вряд ли легко сдастся. Плечи блондина чуть вздрогнули от испуга, и я понял, что попал в точку. Видимо, угадал. Хотел он меня к подельникам привести и там уже снова что-то выкинуть. Поэтому я еще больше усилил бдительность. В доме вместо холла или прихожей был простой коридор с лестницей на второй этаж около входа. В коридоре три двери. Две слева ведут в комнаты и выходят окнами на улицу. Дверь справа ведет на кухню с окнами во внутренний двор. Оттуда слышно позвякивание посуды и тихое бубнение. В воздухе стоял запах вареной картошки, лука и самогона. Но даже они не могли скрыть крепкий аромат немытых тел. Комната полицейского оказалась второй, дальней от входа. Блондин зашел туда первым, но я не дал ему двинуться дальше, ткнув пальцами в район поясницы. «Стой так!» — рыкнул я ему в ухо. Тот снова вздрогнул, но послушно остановился, а я выглянул из-за его плеча, чтобы осмотреть комнату. В противоположной от входа стороне под окном стоял топчан, на котором на спине лежал детина. Сейчас он спал и на наше появление никак не среагировал. Справа стоял стол с отодвинутым стулом и простой медной лампой. На столе лежала незнакомая газета. Большими буквами в качестве заголовка на ней было написано «Доколе». Слева к стене был прислонен старый шкаф. Раньше он бы уместно смотрелся даже в кабинете моего деда, но сейчас древесина на нем рассохлась, покрывшись мелкими трещинами, а петли чуть покосились, из-за чего дверцы закрывались неплотно, давая возможность немного оценить содержимое шкафа. Но кроме одежды я там ничего не видел. Спрятаться в нем кому-то так, чтобы я его не заметил, было нереально. Поэтому, подтолкнув блондина внутрь, мы, наконец, зашли в комнату, и я прикрыл за нами дверь. Заставив блондина сесть на стул и придвинуться к столу, чтобы его ноги оказались под столешницей и парень не смог внезапно вскочить, я встал рядом со столом между ним и дверью и начал допрос. Магию из пальцев пока убрал, от греха подальше. Сам еще не умею ей толком управлять. Еще сорвется магический поток с руки с непредсказуемым результатом. «Давно грабежом промышляете?» Решил я сразу надавить на блондина, пока тот окончательно не пришел в себя. И это сработало. «А вы пробовали когда-нибудь прожить на 25 рублей в месяц?» Неожиданно зло выдохнул парень. «Этого даже пожрать нормально не хватит одному. А у меня три младших сестры подрастают. Скоро в жены отдавать. Их приданым хоть каким-то обеспечить надо. А кто их без приданного возьмет? А родители на что? Нет у нас родителей. От голода померли. Еще в 11-м году. Все нам отдавали. Лишь бы нас Бог не прибрал. Ты не ответил на вопрос. Давно грабежом занимаетесь? Как в Москву прибыл, так и выхожу на дорогу. Угрюмо ответил блондин. Вспышка злости прошла, и у него осталась лишь угрюмость и покорность судьбе. Кто еще в банде? «Вы всех видели?» – равнодушно пожал плечами парень. «Алябьева не видел, а он вас покрывает», – покачал я головой. «Может, ты еще кого-то скрываешь? Другие рабочие, что с вами живут, наверняка в курсе вашей деятельности. Может, их тоже в сообщники записать? Тогда вам пол Москвы арестовать придется», – злорадно заметил блондин. «Тут люди, если сами не выходят на дорогу, то уж точно видят или догадываются, кто этим занимается». «Ладно, меня-то чего в околоток сдали? Почему не убили, раз уж кулаки в ход пустили?» «Для меня этот момент был загадкой. Действительно, им бы меня добить да прикопать где-нибудь. Хрен кто нашел бы, но я почему-то в камере оказался». «Надо было», – нехотя согласился со мной блондин. «Да испугались, какое родовое проклятие подцепить, когда документы ваши прочитали. Слухи ходят, что в некоторых старых магических родах такое водится, что оторопь берет. Гнить заживо или там убить всех своих родных, а после самому на себя руки наложить, такое и врагу не пожелаешь. На улице бы кинули, и вы там и окочурились бы, а после проклятие нам. Оно ведь расстояние не знает». А так дядька Увар говорил, что вам не поверят сразу. А потом он уже и подговорил бы, какую душу пропащую грех на себя взять. Ну и проклятие бы посмертное на него упало, если есть оно. Это как? Да перевели бы вас в камеру общую, а там и придавили, бесхитростно заявил блондин. Наш разговор прервал стук входной двери. Спиной вперед, держа в вытянутых руках кастрюлю, в комнату вошел второй из моих ночных обидчиков. «Вот, Сергуня, сегодня у нас пир. Картошечка отварная. Сейчас еще за луком сбегаю, да пару стопок из запасов Леонида Алексеевича себе нальем». Тут он повернулся к столу, увидел меня и замер. Без глупостей поднял я левую руку с чуть засветившимися от наполнившей их магии кончиками пальцев. «Медленно поставь кастрюлю на пол и встань возле шкафа. Дверь за собой не забудь закрыть». Мужик, как загипнотизированный, смотрел на мои светящиеся пальцы и далеко не сразу выполнил требуемое. Пришлось повторить, повысив голос. От этого проснулся их третий подельник, спавший на кровати. «Помнишь меня?» – улыбнулся я детине. Тот рефлекторно прикрыл пах ладонями. «Помнишь?» – сделал я вывод. Пока повар выполнял мой приказ, я думал, что с ними делать. В своем преступлении блондин уже сознался. Он же и остальных сдал. Осталось их в суд привести, и мое задание выполнено. Сейчас узнаю их имена. На лица я их запомнил. Того полицейского, что их покрывает, тоже к делу подошьем. Хорошо, а вот не знаю. Мне вдруг стало мало одной лишь мести и наказания грабителей. Мне же нужно себя в этом проверочном задании показать, так? И чем лучше, тем выше шанс, что меня заметят и начнут давать нормальные, серьезные дела, с помощью которых я пойду вверх по карьерной лестнице. А там и новые чины, и выполнение клятвы о чести рода, достаток, опять же, выше, и независимость от деда, подлинная независимость. Пока что меня во многом выручает фамилия. Вот даже сейчас грабители испугались меня добить из-за страха перед дворянским именем. Балаговские хоть не верхушка элиты империи, но старый род на слуху. О том, что старый, в документах ни слова не написано. Бандиты сделали вывод лишь из фамилии. Был бы новый, они бы так проклятия не опасались, как мне кажется. Такая репутация накапливается с годами. В раздумьях я окидывал взглядом комнату, пока вновь не остановился на лежащей на столе газете. Уже внимательнее прочел не только заголовок, но и короткую статью на первой странице. Там автор описывал невыносимые условия жизни и работы на химическом предприятии принадлежащим дворянскому роду Бронниковых. Исходя из нее, работники предприятия вкалывали по 12 часов вместо рекомендованных правительством 10. Не имели ни одной больницы, хотя в указе императора промышленникам опять же рекомендовалось строить и больницы, и школы при предприятиях за свой счет. На предприятии не было организовано горячее питание во время обеда, и даже чай попить из нормальной воды, а не сдобренной химикатами, не было возможности, отчего рабочие часто сваливались с болями в животе, а некоторые после и не вставали вовсе, уходя в могилу. Автор заканчивал статью словами из заголовка: «Доколе императорские указы будут лишь рекомендацией, а не требованием к безусловному исполнению». Пожалуй, впервые во мне проснулась не память из прошлой жизни, а отголоски прошлого владельца. Прочитав последнюю строку, я ощутил сильное негодование. Какое право какой-то писака имеет указывать, что делать императору? «Так-так-так, читаем запрещенную литературу?» – оскалился я. «Это профсоюзный листок, он разрешен», – недоуменно посмотрел на меня блондинистый Сергей. «А указывать государю-императору, автору этой статейки, тоже разрешено?» – ткнул я на последнюю строку. Вот тут блондин сбледнул, да и остальные тоже. Они-то читали эту газету, а раз я углядел в ней посягательство на власть императора – то и они могут пойти под раздачу. Не донесли, хотя прочитали. Может, вы еще что-то запрещенное читаете? Идеи революционные вынашиваете? Вон, как ты про жизнь тяжелую мне тут пел. Посмотрел я на сидящего парня. Что бандитом из-за этого стал? На людей нападаешь и грабишь? Ваше благородие, не губите, взмолился блондин. Мы за государя-батюшку любого сами порвем. И того, кто такие непотребства написал, тоже. Ну, может, ты и порвешь, а вот что твои приятели думают. Посмотрел я на стоящего около шкафа бородатого повара и на лежащего Василия. «Как есть порвем!» – не впопад ответили те. «Вот как верный императору, значится, это хорошо. Может, и к сотрудничеству готовы? Если про кого из революционеров услышите, тут же мне о нем расскажете. Так?» – мужики опустили головы. «Значит, знают, чего интересного». «Отлично! Осталось их дожать, и пусть тогда в суд я их не поведу. Но источник информации о людях, что мутят воду, будет оценен гораздо выше, чем обычный поиск грабителей. Последнее удел полиции, а не жандармерии. Мне об этом еще Рыков говорил в Твери. Ну, поторопил я их, согласны. Или прямо сейчас едем в главное управление жандармерии, и там уже я вас оформлю, как полагается. Согласен, первым выдавил из себя блондин. Он оказался намного менее стойким, чем его приятели. Затем уже кивнул и бородатый. А когда я потребовал устного подтверждения, тоже выдавил из себя слова согласия. До последнего молчал лишь Василий. «А ты чего, хочешь на каторгу пойти?» – обратился я к нему. «Да мне плевать!» – выдал детина. «Из-за вас у меня теперь будущего нет!» – угрюмо посмотрел он себе в ноги, где до сих пор прикрывал пах. «Думаю, можно будет найти тебе лекаря!» – тут же сориентировался я. «В крайнем случае мага, что лечением занимается. Найдем, если полезным будешь». Вот сейчас он оживился и с надеждой посмотрел на меня. «Правда?» И столько чистой детской веры в этом вопросе, словно передо мной не бугай лежит, а ребенок. «Обмануть такого, получить смертельного врага на всю жизнь. Но если сдержишь обещание, будет самым преданным тебе до гроба. Сделаю все от себя зависящее», кивнул я. «Но и ты не подведи». «Уж не подведу», закивал Василий. «Обещаю». «Тогда для начала скажи, где мои вещи, что в чемодане были?» Решил я ковать железо, пока горячо. «Мундиры продали Льву Моисеевичу, который на толкучем рынке лавку держит. Бумаги сожгли, а то, что у вас в карманах было, на еду потратили». «Деньги вернете, все до копейки», приказал я. «Пусть это для дворянина мелочно, но ходить без копейки в кармане – то еще удовольствие. Да и наказать их надо здесь и сейчас, чтобы не подумали, что подобное им с рук может сойти, и не пытались чего лишнего удумать. «Да где же мы их возьмем-то?» — искренне удивился Василий. «Не могли вы все на еду потратить? С мундиров, что получили? Куда делось? Большую часть себе дядька Увар забрал, а у нас по карманам, дай бог, по 20 копеек осталось», — ответил Василий. «У всех?» — я посмотрел на остальных примолкших подельников. «Если все заберете, нам на что жить?» — буркнул Бородатый, чьего имени я так и не узнал. И тут же решил это исправить. «Тебя как звать-то?» «Акинфеем кличут». «Вот что, Акинфей, и вы тоже слушайте. Доставайте все, что есть в карманах. В счет вашего долга ко мне заберу половину. Остальное оставлю. Как вернете все, что у меня забрали, да с мундира выручили, так и будем в расчете. Поняли? Это по деньгам», тут же уточнил я, чтобы они не подумали, что в остальном что-то поменялось. Нехотя мужики начали выворачивать карманы и выкладывать все на стол. Василий Стопчина передал свои копейки блондину Сереге. Бандиты зря прибеднялись. Всего набралось чуть больше 2 рублей. Я тут же отсчитал половину и остальное отодвинул в сторону. Ну что же, как минимум, мне теперь есть на что пообедать и прожить до получения подъемных. «Сколько всего получили с мундиров?» 4 рубля, тут же ответила Кенфей. «Врешь, он не меньше 10 стоит, а то и поболее будет», не поверил я. «Спасибо Савелию Лукичу, что просветил насчет цен на форму». «Так это же жид, каких поискать?» – возмутился Акинфей. «Его попробуй переспорь. Еще и угрожал, что сдаст нас, если не согласимся на его цену». «Ну не сдал же, значит, соучастник. Сегодня же сходите к нему, и пусть вам эти деньги вернет. Скажите, иначе я сам к нему приду, и разговор у нас иной будет. А завтра тогда я зайду, и вы мне деньги отдадите». «Люди не поймут, если нас вместе заметят», — замялся Акинфей. «Может, не здесь встретимся? Да и дядька Увар. Он-то не знает, что мы теперь с вами это... сотрудчаем», — с трудом произнес Бородач непривычное слово. «Тогда в 3 кварталах от управления жандармерии возле цирка утром, 8:00, тут же назвал я новое место и время». «Так это, господин», — покосился на мой карман Сергей, куда я упрятал деньги. «Может, вы тогда лишнее вернете? У вас в карманах не было столько, а за мундиры мы завтра отдадим». «Вот еще», — фыркнул я от такой наглости. «Ты меру-то знай, мундиры 4 рубля не стоят. Скажи спасибо, что я вам их полную стоимость в долг не записал. На этом я уже хотел с ними расстаться, когда вспомнил о своем обещании Проньке». «Так, еще для вас будет одно дельце». Тут же вернулся я в комнату, из которой успел выйти. При моем возвращении все 3 вздрогнули от неожиданности. Некомфортно им в новом статусе. «И какое?» — с опаской спросила Кенфей. «Достаньте 2 отрезка ткани и передайте их девушке, что на 3-м этаже в вашем работном доме живет. Пронька ее звать. Скажете от меня». «Так вот кто нас сдал», процедил тихо блондин. Но я его все равно услышал. «Девушку не троньте», тут же приказал я. «Она не знает, что я жандарм. Думала, обычному работяге помогает. И не к вам меня отправила, а к Алябьеву. Узнаю, что нехорошее с ней сотворили. Считайте, что наш договор на этом кончился. С нехорошим для вас исходом. Поняли?» «Да». «А как же? Не тронем», снова в разнобой ответили мужики. Покинув дом, я неспешно двинулся вдоль улицы, раздумывая, чем занять оставшееся время. Задание у меня примут только через день. Тогда же вроде должна начаться учеба. Можно попробовать сдать сегодня. Но кому? Пантелееву. А если его не будет на месте? А если не он принимает решение о сдаче? Могу только впустую время потерять. Так, бесцельно идя по улице Москвы, мой взгляд сам собой зацепился за вывеску электрического театра. «А это что за зверь?» Подойдя ближе, увидел афишу, на которой говорилось, что сегодня показывают роман Лермонтова «Демон». «Нужно приобщаться к местной культуре», — решил я, увидев ценник в 65 копеек. «Да, после посещения у меня останется только на один раз поесть нормально, но уже завтра завербованные мной грабители принесут мне 4 рубля, а вот узнавать окружающий меня мир нужно как можно скорее, причем все его стороны, иначе нормальную карьеру я не выстрою». С этими мыслями я вошел в ворота под вывеской.